Вильфор отступил на шаг, с удивлением смотрел на молодого человека, ему почти незнакомого, который называл Нуартье своим отцом. Казалось, в этот миг вся душа старика перешла в его налившиеся кровью глаза. Жилы на лбу вздулись. Синева, вроде той, которая заливает кожу эпилептиков, покрыла шею, щеки и виски. Этому внутреннему взрыву, потрясающему все его существо, не хватало только крика. Этот крик словно выступал из всех пор, страшный в своей немоте, раздирающий в своей беззвучности. Довриньи бросился к старику и дал ему понюхать спирту. «Сударь!» — крикнул тогда Морель, схватив недвижную руку паралитика. «Меня спрашивают, кто я такой и по какому праву я здесь? Вы знаете, скажите им, скажите!» Рыдания заглушили его голос. Прерывистое дыхание сотрясало грудь старика. Это возбуждение было похоже на начало агонии. Наконец слезы хлынули из глаз Нуартье, более счастливого, чем Морель, который рыдал без слез. Старик не мог наклонить голову и лишь закрыл глаза. «Скажите, что я был ее женихом!» — продолжал Морель. «Скажите, что она была моим другом, моей единственной любовью на свете! Скажите им, что ее бездыханный труп принадлежит мне!» И он бросился на колени перед постелью, судорожно вцепившись в нее руками. Видеть этого большого, сильного человека, раздавленного горем, было так мучительно, что Довриньи отвернулся, чтобы скрыть волнение. Вильфор, не требуя больше объяснений, покоренный притягательной силой, которая влечет нас к людям, любившим тех, кого мы оплакиваем, протянул Морелю руку. Но Максимилиан ничего не видел. Он схватил ледяную руку Валентины и, не умея плакать, глухо стонал, сжимая зубами край простыни. Несколько минут в этой комнате слышались только рыдания, проклятия и молитвы. И все же один звук господствовал над всем. То было хриплое, страшное дыхание Нуартье. Казалось, при каждом вдохе рвались жизненные пружины в его груди.